мы застали их в полной прострации. Поглядеть бы на них при хорошей погоде. Напротив, своеобразие поз. Укутавшись в свои теплые коконы, праздно шатающиеся разглядывали съежившихся в комок людей, беззащитных перед ветром и морем. Я никогда не находил в своем сердце ненависти или зависти к богачам, которые с отвращением отстранялись от нас. Мы следовали голосу осторожности, подавляя свои эмоции. Наш удел — лишь смирение и раболепство. Богатые подчинялись законам богатства. Когда Люсьен увидел, что они приближаются, он ощутил тревогу. Впервые он смотрел на людей, явившихся изучать его нравы, странности и отклонения от общепринятых норм. Одним ударом он был низвергнут на дно неслыханной бездны. И это головокружительное падение, от которого у него захватывало дух, заставило его сердце подпрыгнуть. Он наблюдал, как в затянутых в перчатки руках этих господ хищно сверкали злобные объективы фотографических аппаратов. Несколько нищих понимали французский язык, но лишь он различал все нюансы, состоявшие из наглости, перемешанной с непререкаемой доброжелательностью. Каждый из нищих сбросил с досадой свое покрывало или лохмотье и приподнял голову чуть выше. «Вы хотели бы заработать?» Подобно другим, Люсьен вставал, облокачивался или приседал на корточки, в зависимости от сценок, которые хотели запечатлеть туристы. Он даже улыбнулся, как ему было велено, старому нищему, и позволил набросить на взмокший лоб свои грязные волосы. Погода была пасмурной, и позирование заняло много времени. Туристы жаловались на свет, но хвалили качество своей пленки. Другие нищие наивно гордились тем, что послужили для создания местного колорита, без которого Испания была бы не столь красивой. Люсьен же чувствовал, как его заливает и переполняет стыд. Все они были лишь частью интересного пейзажа. Когда мне было 16 лет, и я с другими мальчишками встречался в Марселе с господами, выбиравшими нас для снимков, понимал ли я, что мне отводят роль фрагмента в композиции из 15-20 шпанят, на которых приезжают глазеть с другого края света, как на непостоянный, но существенный штрих милого сердцу гомиков города. Некоторые мои ровесники до сих пор говорят мне при встрече: «Ах да, припоминаю, я видел тебя на улице Бутри», или «Я видел тебя на бульваре Бельзунс». В довершение своей мерзости нищие обосновались в наиболее грязных местах, пренебрегая элементарной брезгливостью. Люсьен же уселся на мокрой ступеньке, спустив ноги в какую-то лужу. Он уже не предпринимал никаких усилий, чтобы вернуться в ваш мир. Он отчаялся. Его жалкий образ предназначался для иллюстрации путешествия миллионера-любителя живописи.